«Что за люди?» – живо спросил Чарльз. «Поверьте, это настоящие профессионалы. Они работают в подполье против британской короны уже несколько лет и умеют обращаться с оружием и даже взрывчаткой. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Они помогут вам, но нужно, чтобы кто-то подсказывал им все на местности, ведь она для них будет новой». Дина Банион коротко поразмыслил и посмотрел на Альтери. «С ними поедет Луи. Он отлично справится с этим делом». Старик брезгливо поморщился. Этот мясник, лучший в своем роде, и прекрасно ориентируется в Нью-Йорке. Тем более, он лично знает там наших знакомых, кто может помочь в этом деле. Хорошо, я даю срок 2 недели, больше мы ждать не можем. По рукам». Абонион протянул широкую ладонь, и старик, нахмурившись, пожал ее. Уже в дверях он обернулся, надевая свою черную шляпу-котелок. «Бойцы будут у вас сегодня вечером. В ваших интересах, чтобы все прошло гладко, иначе вы больше не увидите от нас ни виски, ни денег, ни людей». Когда он закрыл дверь, то повисла гробовая тишина. Через полминуты Фрэнк деловито бросил в сторону ушедшего: «Мразь». Дина Банион шумно выдохнул, прошелся по комнате, обеими руками сильно пригладил волосы, запрокинув голову назад, снова выдохнул и с разворота впечатал кулак в челюсть Фрэнка. Тот упал, схватившись за лицо, и Чарльз начал с размаху пинать его. «Какого ты открыл свой рот, Чарли?» «Нет», — жалобно поднял руку избиваемый. Второй он закрывал лицо, но Абониона было уже не остановить. Он схватил кочергу, которой мешали угли в небольшом камине, и начал наносить один удар за другим. Главарь молча сопел от усилий, не обращая внимания на крики жертвы, а затем отбросил со звоном свое оружие в сторону и снова поправил волосы. «Луи, убери это дерьмо с моего ковра. А ты, Фрэнк, если расскажешь об этом хоть слово моей девушке, моей Милли, я тебя лично застрелю». Альтери два ствола нагнулся над стонущим человеком на ковре. «Чарли, тут вообще все плохо. Ты что-то разошелся. Ему придется накладывать с десяток швов. Ну и пусть. Когда доставишь его к Милли, скажи, что на него напали, и что я покараю их». «Нет, не надо, я сам ей все скажу. Все, пусть ребята утащат этого придурка, а мы с тобой займемся делом. Надо узнать, что за чертовщина происходит в Нью-Йорке. Я спущу шкуру с тех, кто украл у нас эти пулеметы и завалил Томпсона и Крекса». Взгляд лейтенанта Дёрпа, казалось, был направлен сквозь меня, но необычным было даже не это, а ощущение угрозы, которое распространял этот человек. Краем глаза я отметил, как забились в угол оба громилы. Один оттащил своего раненого подельника, и они делали вид, словно их никогда тут и не было. Значит, Дёрпа боятся даже отморозки, а это уже показатель. Дело в том, что люди с расшатанной психикой, а у криминальных элементов этого времени она довольно часто именно такая, слабо поддаются на рациональные угрозы, ведь они сами иррациональны. И если эти два идиота, явно не обремененные интеллектом, но щедро одаренные агрессией и комплексами, так трясутся от голоса лейтенанта, то знают про него что-то, что вселяет такой животный ужас. «У вас проблема, мистер Соколов», — очень тихо сказал он, так, чтобы слышал только я. «Согласен, быть тут за решеткой — перспектива не из лучших», — усмехнулся я в ответ. «Вы знаете, о чем я говорю. У вашей проблемы есть конкретное имя и фамилия, и она сейчас сидит наверху. Я видел, как работает Фред Барлоу. Он хороший детектив и дожмет этого парня. И вы спустились сюда именно за этим?» Поднял я бровь, скептически глядя на лейтенанта. Его напарник маячил где-то в самом конце продола, делая вид, что разглядывает кляксу на стене, причем с таким лицом, словно это Мона Лиза. «Я думаю, что мы можем быть друг другу полезны. Уверен, вы довольно скоро выйдете отсюда. Ваш адвокат уже рвет и мечет там, наверху. А вот это неплохая новость. Значит, Соломон сразу отреагировал на просьбу Вити и послал кого-то из своих знакомых. С такой скоростью чужой человек даже за хорошие деньги не прилетит». Я молча смотрел на Дёрпа. Иногда лучше не задавать лишних вопросов. Бывает, когда человек говорит с вами, достаточно сделать небольшую паузу, когда он замолчит, и он, чтобы подсознательно ее заполнить, начинает снова болтать, становясь находкой для шпиона. Лейтенант не был похож на болтуна, но бросил напоследок: «Нам стоит увидеться. Я свяжусь с вами, когда вы покинете участок. Советую ответить на мое приглашение». И он убрался во свояси, погрозив еще раз дубинкой двоим отморозкам, сидящим в углу. На меня они лишь молча и злобно зыркали. Через полчаса за мною пришли. Конвоир сопроводил меня наверх, в центральный офис, где стоял пожилой господин в дорогом костюме и очках. Он что-то живо, но с достоинством втолковывал шерифу и детективу. Если нет обвинения, повторюсь, вы не имеете права задерживать его более, чем на час. По гнусному и лживому доносу преступника через какую-то фотографию вы пытаетесь посадить уважаемого и законопослушного человека. А вот и вы, мистер Соколов. Рад вас видеть в добром здравии. А это что такое? Цепкий взгляд адвоката тут же обнаружил порванный рукав. Ничего серьезного. Зацепился за решетку двери. Не обращайте внимания, улыбнулся я, заметив, как Феллон с подозрением сузил глаза. Было видно, что он мне не поверил. На сегодня вы можете быть свободны, мистер Соколов. Уж не знаю, как вы это сделали, что гильдия адвокатов города прислала своего представителя. Но мы еще обязательно встретимся. До свидания, джентльмены. Приложил я руку к шляпе и двинулся за адвокатом. Энергичный невысокий мужчина засеменил в сторону выхода. Я получил свое оружие, и мы покинули полицейский участок. Меня зовут Исаак Ванжевский. Чек я передам через Соломона. И постарайтесь больше не встревать во все эти дела. Напоследок увещевал меня адвокат. Откуда вы знаете Соломона Михайловича? Ао, мы должны держаться друг друга. Да и мир маленький. Мы с ним знакомы уже давно. Прощайте, мой друг. Не попадайте в подобные ситуации. Мои услуги стоят дорого. Пошутил адвокат, садясь в свой бенц. За рулем в этом красивом авто расположился важного вида шофер в ливрее и фуражке. Похоже, Исаак любил пофорсить. На улице неподалеку стоял мой Паккард. Около него топтались, переминаясь с ноги на ногу, Громов и Гарри. Их шляпы и плечи были покрыты редкими снежинками. Я поздоровался с ними и полез внутрь авто. Поехали. Гарри занял свое место за рулем и длинный хищный автомобиль заскользил по улицам Бронкса. Ну что там, у нас есть проблема. Помните того полисмена, которого мы закопали с тем грабителем в лесу? Да, сразу напрягся Гарри. Полиция взяла того белобрысого главаря этой мелкой банды, но он проходит у них по еще какому-то делу. А проблема в том, что я уверен, они смогут в ближайшее время его разговорить. Тогда детективы выйдут на остальных членов банды и свидетелей того, что я был в той драке и за мной погнался пропавший полисмен станет больше. Будет трудно играть против этого. Что будем делать? Спросил встревоженно Громов. Гарри, постарайся узнать у бродяг про этого Дэна Фаули. Может, они как-то наведут нас на его дружков. Не думаю, что они где-то далеко, раз напали на нас тогда в Бронксе. Если нам повезет, и мы найдем их первыми, то можно будет дальше разваливать обвинения. И еще, надо бы узнать, осталась ли у офицера Ли Купера семья. Хотите помочь им, Алекс? Спросил ветеран. Да, хорошо, кивнул он, я постараюсь все разузнать. Витя, сегодня поставка в Вирджинию должна состояться по плану. 10 машин, ты едешь с ними и все проконтролируешь, как обычно. Даже лучше, что мы увезем виски со склада. Мало ли что задумает этот шериф. Он очень умен и принципиален. 10 машин это 13 тысяч баксов. Минус затраты на приобретение и долю шерифа Тагерта из Бакханнана. В итоге получаем 6 косых за один рейс. В следующий поедет уже 15 автомобилей, если мы наберем нужных людей и посадим их за баранку в грузовые фордики. Но мне все равно требуется больше денег на будущую операцию с Давидом Сарновым. Пулеметы тоже надо будет перевести и спрятать получше. Все нелегальное оружие, тоже. Возможны обыски. Гарри, передай всем об этом. Есть еще какие-то новости? Да, мы, кажется, узнали, где скрываются двое парней из банды Горского, ответил ветеран. Что ж, будем надеяться, они знают что-то про место, где он прятал свой заводик, и мы найдем его. Полицейское управление Бронкса. Этот адвокат слишком хорош, произнес устало шериф Бронкса. Согласен. Ты веришь этому русскому, Джон? Спросил Барлоу, упав в объятия низкого кресла, стоящего в углу кабинета начальника. Ни одному слову. Не знаю почему. Вроде с виду белый и пушистый парень, но как-то все это звучит слишком фантастично. Про деньги и прочее. Но держался он так, словно действительно ничего не сделал, заметил детектив. Да, тут не поспоришь, согласился шериф. Я даже сам на мгновение подумал, будто этот паренек ошибся. Почему ты считаешь, что он лжет? Ты заметил, как быстро приехал адвокат. Поднял глаза Джон Феллон и откинулся в своем кресле, повернувшись к последним лучам солнца, проникающим через окно. Да, в его визитке указана контора на Манхэттене, в Фред, Манхэттен, оттуда ехать сейчас по такой погоде, то есть, ты думаешь, этот парень заранее его вызвал, поинтересовался детектив. Да, но такой хороший юрист просто на Абыкова работать не станет, либо задерет непомерную цену, ты же слышал, парень выиграл на скачках, удачно вложился и пошло-поехало, пытался спорить Барлоу, на самом деле разгоняя мысли шефа, был нищим, дважды ему улыбнулась удача и потом из 18-летнего парня, который ставит на коней, на лошадей, да ты то куда, Фред, вспылил Джон, да ладно, ладно тебе, пытаюсь тебя разгрузить, а то совсем уже никакой ходишь, давай к делу, поставил на лошадь, то есть совершил не особо логичный поступок с точки зрения расчетливого человека, а теперь проявляет чудеса управления бизнесом как Генри Форд, где надо держать все под контролем, нет даже если он не связан с этим делом о пропаже Ли Купера, то тут еще что-то, надо к нему присмотреться, Феллон побарабанил пальцами по столу и добавил, попробуй разузнать о нем побольше, и об этом адвокате тоже. Дверь открылась, и в кабинет заглянул слегка напряженный помощник. Он поднял многозначительно брови и показал глазами в сторону за придерживаемую им дверь. «Шериф Феллон, к вам из бюро». Друзья переглянулись, и Джон развернулся к двери. «Зовите». В кабинет вошел подтянутый мужчина лет 35. Серый костюм, светлая сорочка, просто галстук, не дать не взять, обычный клерк, но взгляд его был колючий проницателен. Агент Диксон, Федеральное бюро расследований, Джон Феллон, шериф управления полиции Бронкса, а это детектив Барлоу. Присаживайтесь, кофе, не откажусь. Фред, скажи, пожалуйста, помощнику, пусть сделает. Сейчас, мужчины обменялись рукопожатиями, и агент приступил сразу к делу. Вы догадываетесь, почему я здесь? «Предпочитаю все же узнать от вас», – парировал Джон. Помимо этого, и на стол легла вытащенная из портфеля газета с фотографиями последствий перестрелки в Уэйкфилде. «Есть еще кое-что. Насколько нам известно, почти все трупы принадлежат гангстерам Бронкса. Это не такая большая потеря. Но вот застрелены они предположительно из пулеметов, которые ирландские банды хотели переправить к себе на родину для повстанцев». И на передаче этих стволов в порту Нью-Йорка мы должны были взять координатора от повстанцев здесь, в Штатах. У него много кличек, но чаще его называют благочестивый. Еще одно фото с сухощавым стариком, опирающимся на трость, заняло свое место на столе, пожилой под 70 лет. Вот его фото. Теперь это все сорвано. Буквально на несколько дней главарь одной из банд Крэкс пропал из нашего поля зрения. А затем мы уже получили его накрытым простыней и с простреленной головой, на вашей территории. И вторая причина, почему я здесь, вот. И на стол легли фото, на которых было изображено покореженное авто, разорванное напрочь неимоверной силой. Это тоже Бронкс. Вы помните этот инцидент? Взрыв автомобиля в полдень. Мы хотим узнать, кто достал взрывчатку и почему применяет ее среди белого дня. Меня прикомандировали к вам заниматься этим делом. Завтра прибудет мой напарник. Его тоже нужно где-то разместить. Феллон посмотрел на снимки. Он поиграл желваками и помассировал виски. Затем поднял полный ярости взгляд. Тому, кто это сделал, жизни не будет, понял Фред Барлоу, глядя на друга. Глава 5. Надо делиться. Я толкнул дверь и зашел внутрь большого предбанника из красного кирпича. Для этого места это было шиком. Днем здесь было пусто, и при дневном свете все смотрелось очень просто. Парадиз, в котором мне когда-то гадала Аля и где началась драка со Штормайером, днем был обычным баром, куда в рабочем эмигрантском квартале захаживали нечасто. То, что еще осталось и иногда всплывало от предыдущего хозяина тела, грустно шевельнулось воспоминаниями о рыжей красотке и затихло. Думаю, у нее все хорошо. С такими деньгами в Северной Франции она не пропадет. Когда в Парадиз вечером набьется молодежь, заиграет музыка и все будет освещено тусклыми лампочками, то клуб оживет и будет блистать совсем другими красками. Здесь, в это время, сейчас в моде иные мотивы. А вот в моем 21 веке, откуда я провалился, такой дизайн назвали бы лофт и долго бы восхищались его аутентичностью. Я даже улыбнулся этим своим мыслям, представив культурный восторг дизайнеров. Мирон Валентинович меланхолично возил тряпкой по столешнице, то ли желая оттереть с нее ему одному видимый отпечаток, то ли просто проделать дыру. Грозный хозяин клуба оторвался от своего занятия и поднял на меня пристальный взгляд. Я медленно пошел по основному большому залу среди столиков и стульев, осматривая все вокруг. Прежде я не бывал в Парадизе днем. Чем обязан? Натянуто спросил хозяин сих мест. «Да вот, пришел к вам с предложением, Мирон Валентинович, деловым. Ты что ли теперь вместо Горского по всем барам ходить и собирать дань будешь, Алексей?» — усмехнулся владелец клуба. «Побойтесь Бога, Мирон Валентинович, не надо мешать меня с Горским в одну кастрюлю. Я пришел решить вашу проблему», — улыбнулся я. «У меня нет проблем», — отрезал он. «Будут», — пообещал я. Мужик побагровел и упер руки в бока. «Что, это ты-то мне проблем доставишь?» Я откровенно забавлялся. «Это ему за Алексея. Понятное дело, я внешне Мирону в сыновья гожусь, но нужно потихоньку вбивать в головы местных, к кому и как следует обращаться. Субординация – одна из самых важных вещей в отношениях человек-человек, а любая подпольная деятельность основана именно на них. Нет, но я знаю, что Горский поставлял вам алкоголь, и его парни присматривали за вашим заведением. В январе уже заработает сухой закон. Вы и так теперь дороже покупаете алкоголь, когда Виктора Павловича не стало, а будете вообще платить с наценкой в 2-3 раза, и станете его покупать в бандитов, у итальянцев, ирландцев, еще кого-нибудь, у какой-то из их группировок, а они увидят это прекрасное заведение, и задумаются». Мирон Валентинович нахмурился, но промолчал. «Это он еще не знает, что у людей Ротштейна ничего не купит, а если они решатся на эту сделку за спиной Арнольда, то, насколько мне известно, это плохо закончится. Вести же дела с итальянцами опасно, у них главарь очень жаден». А я, тем временем, продолжал. «Задумаются плохие люди, а почему бы нам самим не возглавить все это? У них же есть племянник, брат, сват. Они тоже замечательно могут руководить этим клубом». Проняло хозяина Парадиза. По глазам вижу, что крепко задумался. «А у меня есть виски, будет вино и еще много чего. И, если договоримся, деньги на развитие всего этого». Я покрутил пальцем вокруг, указав на потолок, и вы можете закупать алкоголь по более низким ценам. А чего сам пришел, раз такой важной персоной стал? Приосанился Мирон Валентинович. Вредный он все-таки мужик, хоть и хозяйственный. Мне нужно, чтобы вы передали то же самое остальным. Развеял я его мысли об избранности. Я знаю, вы общаетесь со всеми значимыми барами на несколько кварталов вокруг. Если бы это делал кто-то другой, то я пошел бы к нему. Постарайтесь привести как можно больше владельцев для покупки виски и прочего. Не стоит говорить об источнике поставок, а что я получу взамен? Тут же спросил Мирон. Очень хорошую скидку. Для вас все будет на четверть дешевле от рынка. Это большие деньги, поверьте. Действительно, цена виски из-за океана из Европы и Британии подскочит вскоре до минимум 45 баксов за ящик. Это если брать оптом большую партию. Местная бормотуха будет дешевле. Производство на месте будет выгодным, но очень опасным. За такой будут сразу сажать довольно надолго. 30. Не будьте жадным, Мирон Валентинович. 25. Иначе я найду другие способы привлечь людей. Со мной в этом районе не торгуются. Донесите эту мысль до остальных. И насчет защиты тоже. Но об этом мы уже договоримся отдельно. Я не буду ломить процент как Горский. Я думаю, с этим разберемся. А по алкоголю я передам. И согласен сам на такие условия, Алексей. Ну что же, флаг им в руки. Сейчас все сидят тихо и не высовываются. Бандиты Бронкса тоже не дураки. И понимают, что где-то появилась страшная сила, которая нагло расстреливает по ночам почти два десятка бойцов главного местного авторитета. Но вскоре они осмелеют и попытаются выползти, забрав под себя бары или ломбарды. И вот к этому моменту сейчас готовит бойцов Синицын и Молотов. Помимо ядра нашего боевого крыла, они набирают людей для менее сложных поручений по охране. С опытом, несколько лайнеров скоро придут в порт, и там мы найдем новых специалистов узкого профиля. По крайней мере, я очень надеюсь на это. На неделе по адресу нашей конторы будет открыто частное охранное агентство. Все официально и красиво, не подкопаешься. Прекрасно. Если что, всегда можете найти кого-то из нашего товарищества в конторе. По поставкам обращайтесь к Виктору Громову. Да, я наслышан, что он тоже с тобой. Фабрика, гаражи, кухня, алкоголь. Теперь мне понятно, откуда деньги, усмехнулся Мирон, уверен, что продержишься, Алексей. На Бога надейся, а сам не плашай. Пожал я плечами, я стараюсь использовать все возможности. Я стоял на краю набережной Манхэттена. Позади на ветру качал голыми ветками парк. Пока что тут сохранялась большая лесная зона, которую впоследствии съедят бетонные высотки, резные лавочки, каменные парапеты у воды, красивые фонари, редкие прохожие. Я смотрел на то, как волны пробегают по верхнему Нью-Йоркскому заливу. Часто его называют просто Нью-Йоркской бухтой. Натыкаясь на острый край Манхэттена, залив разделяет собой Стейтен-Айленд и Бруклин. Вдалеке правее, километрах в трех, виднелся остров Либерти. Его венчала статуя свободы. Из-за расстояния между нами чувства помпезности не было. Главный символ американской нации глядел на восток, за океан. «Ну-ну, мы еще посмотрим, кто кого», — усмехнулся я. Я стоял, чуть расстегнув пальто и засунув руки в карманы, давая холодному воздуху проникнуть под полы. Хотелось взбодриться. «Добрый день, мистер Соколов», — послышался знакомый голос. Рядом со мною к парапету встал лейтенант Дёрб. Одет он был в этот раз во все штатское. Простой плащ и шляпа из добротного материала. Трость. Интересно, зачем она ему? Для пущей представительности, звание лейтенанта в полиции Америки этого времени, это достаточно серьезно. Учитывая, что шерифы районов Нью-Йорка это капитанские должности в начале 20 века, идущие следом за лейтенантскими. Он кивнул, и серые глаза на мгновение блеснули из-под надвинутой на брови шляпы. «Надеюсь, что добрый», — ответил я сухо, продолжая рассматривать статую. «Поверьте, мне нечего с вами делить, мистер Соколов. Я уверен, что мы можем быть друг другу очень полезны», — проговорил старший офицер полиции Уэйкфилда. «Откуда мне знать, что вы не врете?» «Ниоткуда. Но наше сотрудничество должно быть выгодным. И вам, и мне, и Бронксу, и управлению полиции», — бесстрастно заявил Дёрб. «Вот тут, признаться, я удивился. Слишком большие планы наметил лейтенант. Говорите», — кивнул я. Оборотень в погонах запахнул посильнее свой плащ и начал монолог. «До недавнего времени часть Бронкса держал под контролем Виктор Горский. Я уверен, вы успели познакомиться с ним достаточно близко», — ухмыльнулся Дёрб. «Я в курсе того, что у вас были проблемы с бандой ирландцев. Не спрашивайте откуда. Это моя работа, знать все, что происходит на моей территории. Ну и у меня есть источники на улицах, которые недоступны шерифу Феллону, и вряд ли станут. Странное совпадение, но ирландцы и парни Горского с ним самим погибли в течение одной недели, а вы, напротив, усилили свои позиции достаточно сильно. Вы осторожны, Алекс. Формально к вам сложно придраться и предъявить какие-то обвинения, но я попросил кое-кого на улицах понаблюдать за вашими людьми, и они производят впечатление тех, кто способен решать проблемы. Но работаете вы громко. Учтите это и постарайтесь не провоцировать больше такого интереса у полиции к Бронксу. Иначе с вами не будет работать никто». Со стороны Гудзона нам в спину задул холодный ветер, и я тоже принялся застегивать свое пальто. А лейтенант продолжал. «Горский – редкостный урод, но держал подобие порядка на улицах, где находились его точки. И я думаю, скоро в Бронксе начнутся проблемы с мелкими бандами. Я предлагаю вам сотрудничество. Вы приструните эту шпану и будете следить за порядком. Более того, я знаю, что вы и так будете это делать, чтобы не потерять территорию. А я буду снабжать вас информацией, как снабжали Горского». Подколол его я. «Именно так», — не смущаясь, подтвердил Дёрб. «Знаете, я читал в газетах, что полиция не успела доехать до перестрелки в Уэйкфилде. Каким-то необычным, чудным образом. Как думаете, сколько Виктор заплатил полиции, чтобы она покинула район?» Как будто бы раздумывая, поинтересовался я. $500, наверное», — пожал плечами Дёрб, назвав свою расценку. «Значит, Горский забашлял ему $1000, чтобы лейтенант послал экипажи патрульных по каким-то другим неотложным делам, подальше от грядущей бойни, и он намекает мне на сотрудничество. Действительно, какая ему разница, кто будет платить? Подумайте, всем будет только лучше. Вы будете знать, что происходит в управлении полиции. Мне и остальным офицерам будет легче работать. Район станет спокойнее. Все в плюсе», — пожал плечами Дёрб. «Полиция уже начала задавать мне вопросы, а всем очень бы хотелось, чтобы все эти истории с перестрелками закончились. Портит, знаете ли, статистику», — проворчал лейтенант. «Меньше происшествий, меньше внимания. Вы сказали, что шериф вряд ли будет получать ту информацию, которую получаете вы. Почему? Потому что тогда ему нужно служить так, как я», — загадочно впервые улыбнулся Дёрб. «А Феллон неплохой мужик, но белоручка, и действует только по букве закона. Понятно». Передо мною стоял типичный представитель тех, кто думал так же, как американские спецслужбы накануне Второй мировой. Они просто пришли и договорились с мафией, что она выполняет какую-то работу за них, ту, куда сложно проникнуть преступнику, и Дёрп стремится поддержать баланс, правда, жесткими методами, и параллельно вполне себе круто набивает собственный карман. Какие же у него будут пенсионные накопления, если он здесь работает долго? И тут меня осенило. Коронер, который осматривал тело моего отца, тоже ваших рук дело. Внезапно задал я вопрос. Он пристально посмотрел на меня и покачал головой. Нет, но по моей просьбе, честно ответил лейтенант. И сколько стоило Горскому скрыть убийство моего отца? 300 баксов. Я люблю круглые суммы. Я замолчал и повернулся к заливу, разглядывая статую свободы и окрестности Стейтен-Айленда, лежащего на другом берегу. Лейтенант достал из кармана пачку сигарет и наклонился, закрывая спичку от ветра. Затем спросил у меня, это проблема? Повторюсь, мне нет разницы, как и что делать. Он заплатил за конкретную просьбу. Я ее выполнил. К вашему отцу у меня никаких претензий не было. И убивал его не я. Заранее про убийство тоже не знал. Это не такая вещь, про которую говорят или предупреждают. От меня требовалось договориться с коронером, чтобы в документах точно значилось, что ваш отец сгорел при пожаре. Я промолчал. Дёрп, матерый коррупционер, и просто так и пальцем не шевельнет. Более того, замазываться в серьезных мокрых делах он сам напрямую не станет. А зачем? Он получил $500 за то, чтобы Горский мог минут 10 вдоволь пострелять в одном из пригородов Бронкса. Ему полгода официально на службе такие деньги зарабатывать. Чем не бизнес? Кто еще с вами? Лейтенант усмехнулся. Его некрасивое лицо покрыли морщины. Вы думаете, я вам отвечу на этот вопрос? Скажем так, в полиции есть и другие сторонники спокойной, размеренной жизни. Про них вам знать не надо, как и мне про ваших компаньонов по бизнесу. В целом в управлении есть недовольство Фелланом. Он слишком рьяно взялся за дела. Ну и ему не повезло оказаться у нас в такой момент. Кто он? Выпускник академии. Отличный послужной список. Начинал в Лос-Анджелесе, в отделе по борьбе с хищениями. Затем постоянные командировки. Последние 3 года он был в Тампе. Вскрыл несколько крупных сетей контрабандистов. Смелый, умный, надо отдать ему должное. Но там, в Тампе, он бегал с винтовкой наперевес и обладал исключительными полномочиями. А тут у нас, Нью-Йорк, большой город. Много тех, кто хочет помочить клювик, много денег, мало улиц. Хитро подмигнул Дёрп и добавил, Барлоу его старый напарник. Они вместе были на юге. Говорите, умен. Но его появление в Бронксе нельзя назвать продуманным. Нахмурился я. Вы имеете в виду облавы в тот день, когда он только вступил в должность? Это не его идея, он был против. Тогда пропал офицер Ли Купер. Лейтенант цепко посмотрел на мою реакцию, но я лишь продолжил наблюдать, как плещутся воды залива, и шеф полиции Нью-Йорка Келлахан приказал Джону проявить себя, показать, что полиция что-то делает. Как шериф отнесся к той перестрелке в Уэйкфилде? У вас не будет проблем, лейтенант? Служебная проверка вот-вот начнется, но у меня самый безопасный по статистике район, и экипажи были сняты так, что не подкопаешься. Хорошо он устроился, взял себе пригород, где мало что происходит, навел там порядок, и запустил оттуда свои щупальца уже в другие районы и отделы. А Дёрп, тем временем, продолжал. Но ваши смелые начинания, Алекс, могут оборваться. Вы можете действительно перейти в статус настоящего подозреваемого в исчезновении или убийстве Ли Купера. В том, что Купера не найдут, я не сомневаюсь. Но в том, что возможные 5 свидетелей против вас, это сильное слово, я тоже уверен. Вы знаете, где искать подельников этого Дэна Фаули? Нет, покачал головой Дёрп, это мелкие и незначительные сошки. За такими я не слежу. Если бы знал, продал бы вам их подороже, Алекс, но я могу помочь с самим Фаули. Как? Пока что его содержат в общей камере. До того, как вам предъявит официальное обвинение, он проходит как соучастник в грабеже. Но если Дэн Фаули сдаст своих товарищей, и они укажут на вас, то станет официальным свидетелем по делу, которое находится на контроле шефа полиции города, и его переведут в одиночку. Он многозначительно посмотрел на меня, то есть, он может замолчать. В камере могут найтись те, кому не понравятся, например, его шутки. Или он кого-то оскорбит, или отравится тюремной жратвой. Все бывает. Сколько? Посмотрел я в глаза лейтенанту. 3000, не моргнув, ответил тот. В его серых глазах не отразилось ни тени сомнения. Нехилая цена. вы можете все организовать сами, но боюсь, ваши исполнители тут же вас сдадут, или проболтаются потом стукачам. Если это буду делать я, то никто не будет знать не то что вашего, но и моего имени. Я недоверчиво посмотрел на лейтенанта, а он, видя мое замешательство, усмехнулся. Поверьте, уж в этом я профи, а с остальными его дружками, здесь вы сами. Но если я получу какую-то информацию, то дам вам знать, и мы обговорим цену, как и во всех других случаях. Например, я буду держать вас в курсе того, что делает Феллон и Барлоу. По рукам, да. И вот еще что, в честь начала нашего сотрудничества, к нам приехали два агента из бюро расследований, Глен Диксон в этой паре за старшего, плюс его подручный Билл Хагли. Вот их снимки, такие же как в личных делах. Не спрашивайте, как я их достал, прервал мой удивленный возглас Дёрп, сделайте так, чтобы они побыстрее уехали из Бронкса. И советую тем, кто любит взрывать машины и стрелять из пулеметов, не делать этого больше в Бронксе. И вообще, в ближайшее время где бы то ни было. Лейтенант повернулся на каблуках и зашагал по аллее, засунув руки в карманы и дымя как паровоз новой сигаретой, зажатый в зубах, а я остался в своих думах. Начало недели выдалось тяжелым. Глава 6. Хлопоты мафиози. Признаться, новость о том, что в районное управление полиции пожаловали агенты ныне молодого и набирающего силу бюро расследований, меня совсем не порадовало. В будущем про этих ребят снимут массу выпендрежных фильмов. На экране они в форменных куртках с тремя буквами станут щемить копов, говоря из боевика в боевик одну и ту же избитую фразу. Теперь это наше дело, а сейчас эта организация пока что только зарождается. Сказать, что я боялся федералов. Что ж, я прекрасно знал, чем они занимались сейчас и какие результаты выдавали. Агентство из тысячи человек шерстило по всей стране, разыскивая сначала германских шпионов, а теперь уже и инакомыслящих. Особых результатов оно пока не достигало. В прошлом и этом году они даже не довели ни одного обвинения до суда, а крупные провалы на них уже повисли. Точнее, я знал об этих косяках. Ну и, разумеется, сами агенты и посвященные люди из Конгресса. И я намеревался в будущем использовать этот компромат. К примеру, диверсия в 1916 году, когда несколько сотен тонн боеприпасов, которые хранились на военном складе, расположенном на острове Блэктом, взлетели на воздух. И это отличное доказательство затаптывания висяка. Спустя года уже узнают, что версия, которую быстренько состряпало всемогущее агентство о несчастном случае, окажется чистым враньем. А сам взрыв вполне себе стал украшением богатой плеяды из более чем 50 бодобумов, которые немецкие диверсанты и шпионы совершили в 10-е годы. Но сейчас в бюро появилась звезда, а для нас – проблема, в виде знаменитого Джона Эдгара Гувера. Он молод, энергичен и очень ловок в подковерных играх, и уже переориентировал управление общих расследований на борьбу с анархистами, коммунистами и прочими. Страх перед германцами в Америке отступил, но страх перед красной угрозой появился. И вот поэтому я не хотел более привлекать внимание в Бронксе. Ведь в первую очередь его обращали на иммигрантов, русских, немцев, мексиканцев. И даже факт бегства от красных может не помочь. Попасть на карандаш к бюро – это одно. А вот если возьмут плотно в разработку, то через пару-тройку лет могут насобирать такого, что когда бюро возьмется за бутлегеров, то на меня уже будет целое досье. Надо было кровь из носу дать агентам то, что они хотят, а именно, отлично состряпанную версию произошедшего, которая уведет их из Бронкса и потащит по ложному следу. Пытаться купить агентов я не буду, потому что рядом с ними трется Феллон. Шериф слишком принципиален и если что-то заподозрит, то будет плохо. С этими мыслями я развернул газету и, наконец, прочитал заметку о нашей работе. По нашим данным, среди убитых есть Виктор Павлович Горский. Он считался одним из подпольных главарей Бронкса. Похоже, наш город захлестнула война преступных кланов. Примечательно, что пулеметная жатва произошла именно под конец года. Неужто полиция Нью-Йорка уже расслабилась перед праздниками? Редакция искренне полагает, что должно быть наоборот. Мы же не хотим, чтобы количество жертв в следующий раз превысило число убитых в Нью-Йорке во время красного лета. Вот бы язык этим репортерам вырвать. Ради сенсаций готовы настращать фараонов еще сильнее. А название-то какое придумали? Да еще и сравнили с массовыми расовыми беспорядками летом этого года, когда погромы охватили приличную часть города, а ирландцы буквально месились, по-другому это никак не назвать, со своими афроамериканскими согражданами, а там погибло больше 100 человек. Мэр города уже выступил с заявлением, что одно только это событие вкупе с недавней покерной резней значительно ухудшило статистику криминальных смертей в уходящем году. Да, не зря мне Дёрб говорил, чтобы мы вели себя в Бронксе максимально тихо. Мэр призвал полицию города усилить бдительность, а наш источник в мэрии говорит о том, что шеф полиции Кэллахан может покинуть свой пост и его полномочия не продлят на следующий год. А вот это плохо. Этому самому шефу полиции теперь просто необходимо, чтобы Фэллон достал тех, кто виновен в стрельбе в Уэйкфилде. «Все читаешь?» – раздался голос Тони. Сестра подошла к столу, за которым расположился я, и присела на резной стул с высокой спинкой. Обед я решил провести в малом кругу семьи, нагрянув в гости. Сашка игрался в детской, а мама ушла по делам. Я снял для них хорошую просторную квартиру через пару домов от себя. Там же, где теперь проживал Синицын и двое его бойцов, за квартирой постоянно приглядывали. Да, хочу узнать, какие новости. Кстати, как обстоят дела в Суповой? Отлично, но нам нужно небольшое расширение по деньгам, чтобы хватало на все запросы. Что по матерям-одиночкам? Я поставила их в отдельное время. И сколько их пришло? Больше сотни. Я даже зубами скрипнул. Целая орава женщин, которые лишились по разным причинам мужа, и у большинства несколько детей. Учитывая реалии начала 20 века, работа сейчас отнимает колоссальное время и все силы. Замученная женщина посвящает крохи времени детям и окончательно перестает за собой уследить. Можно сколько угодно дискутировать на эту тему, но то, что ухоженная и выглядящая здоровой дама привлекает мужчин больше, это факт. Получается замкнутый круг. Тратишь время на себя, нет времени на детей, их воспитывает улица. Тратишь время на детей, нет времени на личную жизнь и тянешь их одна. Хорошо, если все-таки подвернется какой-нибудь нормальный спутник жизни. Энда нужны еще и спортивные секции, задумчиво протянул я. Что? Удивилась Тоня. Ничего, это я так, сам с собою, размышляю о будущем. Я хотела с тобою серьезно поговорить. Мужской инстинкт сработал моментально, внутри все оборвалось и полетело в бездну, даже зубы от этих слов заныли. Ну почему не задать какой-то другой вопрос? Например, я хочу обсудить с тобой одну вещь, и сразу следом. Ты как думаешь, или я хотела спросить, нормальный мужчина в присутствии родной женщины, жены, мамы, сестры, и так всегда настороже, он, защитник, и его защита направлена вовне, а тут бац, с тыла прилетает, надо серьезно поговорить. Я даже улыбнулся этим своим мыслям, то ли это ощущение дома так повлияло, когда я зашел сюда в гости и расслабился, то ли что-то еще настроило на лирический лад, и, тем не менее, я спокойно ответил, я тебя слушаю. В ту ночь, когда нас забрали твои люди, ты пропал и потом появился снова. Мама спрашивала у тебя, почему похитили Алю и зачем все эти предосторожности, помнишь? Да, кивнул я, откладывая газету и поднимая блюдце с чашкой. Ты сказал, что у тебя хотят отнять твой бизнес. Именно так, согласился я. Мама поверила. Точнее, она себя убедила, что ты говоришь правду, выпалила Тоня, заглядывая мне в лицо. А ты, значит, не веришь? Поднял я свои глаза и пристально посмотрел на взволнованную сестру. Нет, покачала она головой, это маме так спокойнее. Я не совсем дура. Я слышала, как твои люди болтали о каких-то ирландцах, а потом прочитала в газетах про банду Гарри Томпсона. Ты убил их, Леша. Надо взять на заметку, чтобы парни даже не заикались о делах в энном радиусе вокруг моих близких. И Тоня права. Наши матери всегда верят в лучшие и стараются не подавать виду, как волнуются за нас, если уже поняли, что дорогое чадо выросло и с намеченного пути не свернет, даже если этот путь совсем не по сердцу маме. «Что ты хочешь от меня услышать?» Нахмурился я. «Ты можешь мне не говорить, что это не ты. Я не поверю. Это было сделано для нашей безопасности. Или наша семья, или они. Это я понимаю», кивнула сестра. А я вот удивился. В ее глазах не было укора, лишь печаль. Печаль от того, что все пошло именно так и ничего уже не вернуть назад. Она понимает, что я выбрал свой путь. Я ожидал истерик, обвинений, слез. Но Тоня меня приятно удивила. Она лишь нахмурилась и закусила губу, о чем-то раздумывая, а затем сказала, «Мне страшно, Леш, понимаю, но я обещаю, что больше не допущу подобного, вы в безопасности и под защитой», мягко проговорил я, взяв ее тонкую руку в свои ладони, «все будет хорошо, Твои люди охраняют нас, но я их боюсь. Этот жуткий капитан. Тоня даже поежилась, он говорит так мало, а в глазах у него, наоборот, столько всего. Ты нанял страшных людей, Леша. Что же ты хотела, Тоня? Пожал я плечами, они прошли войну. Огонь, воду и медные трубы. Зато они настоящие профессионалы. Это отчаянные люди. Тебе и нужны были такие, понимающе кивнула Тоня. Да, но ты и сам очень поменялся, Леш. Ты словно постарел. Постоянно о чем-то думаешь. Стал по-другому ходить, говорить. Ты стал по-другому улыбаться. Ох, как же она близка к истине. В этом теле сидит уже не ее беззаботный брат, а совсем иной побитый жизнью человек. Мама скучает по тебе, тому, но очень любит, все равно. Ты не думай. Ой, что я за глупости говорю. Расстроенно всплеснула руками Тоня. Все хорошо, я понимаю, я не поменялся. Просто теперь от меня зависят и другие люди, кроме вас. Работа, бизнес, столько всего навалилось, лукавил я. А по поводу капитана она тоже не до конца со мною честна. Вижу я, как они друг на друга взгляды бросают. Боятся-то его она боится, но и тянет парочку друг к другу. Синицын все же остается невозмутим. Сестра задумалась, и я решил отвлечь ее от тяжелых мыслей. Открыл лежащую на столе записную книжку на нужной странице и показал ей карандашные зарисовки. «Как тебе?» Она склонилась над страницами, убрав локон с лица. «Что это? Тут столько столиков. Ресторан? И да и нет. Это танцевальный клуб», — улыбнулся я. «Ты хочешь открыть что-то такое в Бронксе?» — удивилась Тоня. «И не только. Я хочу запустить целую сеть таких клубов. И мне нужен помощник», — подмигнул я сестре. «Смекаешь, кто-то должен проработать дизайн интерьера. Легальный бизнес не входил в нашу с Радштейном сделку, так что соглашений я не нарушал. Но я же мало что в этом понимаю», — растерялась Антонина. «Ты отличная швея. Мне нужно решение, как можно разграничить пространство визуально, а не стенами, с помощью ткани, чтобы все можно было перестраивать и очень быстро придавать совсем другие оттенки. Зачем? Днем это будут рестораны, а вечером и ночью – клубы с коктейлями, которые еще никто не пробовал нигде на этой планете, и совсем новой музыкой». Форд катил по темным улицам из Честера. «Что-то разузнал о подельниках Фаули?» – спросил я у Гарри, который крутил баранку. «Пока тишина, но мой человек видел не всех бродяг, а те, кого он спрашивал, не знают Дэна Фаули. Похоже, этот свидетель – мелкая сошка. Ты сам расспрашивал бродяг?» «Нет», – попросил одного знакомого. «Даже если бродяги сдадут его, то выйдут только на меня. Это, конечно, если его расколют, но не должны. Почему? Ему, к сожалению, недолго осталось жить. Болезни почти полностью его съели. Полиция не сможет дать ему ничего, а я могу дать денег на сытую жизнь перед смертью». Я подивился простоте суждений ветерана. Гарри вообще говорил мало, но всегда или просто, или даже мудро. По-житейски мудро. Откуда этот мужик? Из Гарлема. Он раньше гонял с бандами оттуда. Потом уже его подкосило. «Тебя не напрягает его цвет кожи?» — напрямую спросил я Гарри. Мне было интересно, что думает ветеран, ибо я уже замечал за ним некоторую широту взглядов. Да войны я их не любил. Почему, не знаю. Просто все вокруг с детства говорили «грязный негр», и я тоже. Потом я попал в армию. «Алекс, люди одинаково живут и умирают, у них один и тот же цвет крови. Я видел, как они одинаково плакали, когда им отрывало ноги, молили о пощаде и дохли от химической дряни, которую приносил к нам ветер от окопов фрицев, и одинаково геройствовали. А потом я очутился на улице, где я быстро понял, что всем теперь насрать на мой цвет кожи. Кстати, Алекс, вы, например, не американец, но вполне себе достойный человек, и людей вы подобрали неплохих. Так что получается, если я встретил неплохого русского, то когда-то могу увидеть и доброго мексиканца». Засмеялся Гарри сам своей же шутке. «Спасибо за ответ, Гарри», — искренне поблагодарил я ветерана. «Вы решили, как будете разбираться с самими Дэном Фаули?» — спросил он, посмурнев. «Если нужно, я просто сдамся полиции и скажу, что это все сделал я. Будьте уверены, я не пророню ни слова о том, что вы там были. Не надо таких жертв, Гарри. Этот вариант я даже не рассматриваю», — махнул я рукой на него. «Больше такого не говори». «Есть, сэр». «Это здесь?» Наш форт проехал неприметный деревянный дом. Еще одно авто двух моих подручных, которых мне посоветовал Молотов, двинулось дальше, огибая квартал, а мы затормозили через пару строений. «Здесь. Их должно быть двое, но нужно быть осторожнее. Гарри выбрался и зашагал к дому. На нем был большой черный плащ почтальона. Широкую смешную фуражку он почти натянул по самые брови, благо размер нашелся побольше. Стоячий воротник прикрывал лицо. Так посмотришь на человека, одни уши да глаза торчат. Мы с Рощупкиным покинули фордик и пошли чуть поодаль следом. Главную роль во всей этой бутафории мы отдали именно ветерану, так как у Мишки заметный акцент, а мое лицо бандиты Горского могут знать. Гарри подошел к двери и потянул за шнур. Внутри раздался звон колокольчика. Ветеран еще раз дернул за мокрую от косого дождя веревку. «Кого там черт несет?» – раздался недовольный голос. «Вас письмо, сэр». «Какое еще письмо?» «Письмо с уведомлением о выселении». «Чего?» «Вас уведомляют о выселении из этого дома. Это мой дом, тупица. Проваливай». «Нет, сэр, здесь указан ваш адрес. Если вы не покинете дом, то вас будут выселять приставы». «Тишина». «Ага, вряд ли им хочется, чтобы сюда заявились люди из управления полиции. Приставы сейчас сидят там в отдельной конторе. Раздумывали на той стороне долго». «Сэр», — протянул Гарри. «Сейчас», — с другой стороны послышался скрип и грохот засова. Затем в скважине провернулся ключ, и открылась небольшая щель. «Давай письмо». «Сэр, вы должны». «Я говорю, давай». Договорить ему не дали. Дверь рванул на себя Мишка. С его силищей она чуть с петель не слетела. А я уже нырял вперед, прижимая ствол кольта к небритому подбородку бандита. «Только попробуй пикнуть». «Где второй?» «Какой второй?» Забегал глазами отморозок, поднимая подбородок и вытягивая шею на максимум, пытаясь сняться с пистолета. «Я тебе сейчас мозги вышибу», — пообещал я, вдавливая металл в кожу бандюка. «Наверху. Пойдем, покажешь. Только попробуй издать хоть один звук». Через пару минут связанные подельники уже сидели на стульях посреди комнаты. Еще двое человек зашли в дом с черного хода, который им открыл Гарри, когда мы спеленали прячущихся бандитов. «Кто еще тут остался из ваших?» — вел допрос я. «Пошел ты». Я смерил взглядом чересчур смелого бандита. «Помоложе. Повыпендрежнее одет, а вот второй бросает косые взгляды по сторонам. Видно, еще на что-то надеется и продумывает возможные пути побега. Наивный, но умнее первого. Так, у меня мало времени. Вы вообще странные парни. Горского нет, вашей банды нет, а вы тут храните верность какому-то мертвому ублюдку. Ну ладно, Гарри, принеси молоток». «Хорошо, Алекс, я все скажу», — вдруг заговорил тот, что постарше. «Вот на тебя-то я и надеялся. Соображаешь?» — уважительно произнес я. «Есть еще пара ребят, но они уехали из города. Остались мы и Коля Деньга. Про человека с этой кличкой я пару раз слышал. Втихаря судачили, что он являлся бухгалтером Горского. Неудивительно, что его не было в той перестрелке в Уэйкфилде. Зачем ему воевать в поле, если у него совсем другие задачи? Остальных нанимали от случая к случаю, когда надо было больше людей», — закончил бандит. «Как тебя зовут?» «Клайд». А я не знал, что у Горского и местные на подхвате имелись». «Клайд, ты про завод что-то знаешь?» Он помотал головой. «А если так?» Холодный край кольта прикоснулся к его виску. «Я правда не в курсе», — забормотал мужик. «Деньга должен знать». «Точно. И где он?» Мужик назвал адрес, и я кивнул, запомнив, в общем-то, несложную улицу. «Отлично, может, и заводик будет наш», — подмигнул я Мишке и Гарри. А Рощупкин как-то странно рассматривал говорившего пленника, а затем выдал: «А я видел его. Это про него говорили, что он изуродовал Марси». Я порылся в памяти бывшего хозяина тела и вспомнил этот инцидент. Отказ девушки, француженки, превратил этого тихоню в зверя, который полоснул ее ножом, а потом откупился какими-то грошами. Ну как откупился? Сделал он это по указке Горского, но там были сущие копейки. Или, если быть точным, центы. Виктор был жаден. «Понятно, Гарри, надо наведаться к этому Деньге и хорошенько расспросить его обо всем. Не надо его бить, просто доставьте его ко мне. Поглядим, что за человек». Я дал знак, и стоящие за бандитами парни накинули им шнуры на шею. Через минуту все было кончено. Два тела лежали посреди комнаты. «Освободите их от веревок и выкиньте путы подальше в кладовку. Подожгите тут все хорошенько. Пусть копы думают, что это бытовой пожар». Через час я уже был в своей квартире. Прошелся по ней, пустынной и большой, даже стало как-то тоскливо без Али. Я подошел к столу, и включили лампу. Открыл записную книжку и принялся чертить планы зданий. Последнее время меня это успокаивало. Так было проще понять, как будет выглядеть все то, что я собираюсь открыть за этот год. В этот момент зазвонил телефон. Противное дребезжание разнеслось по всему дому. Тревожность этого звонка передалась и мне. «Слушаю». «Леха, у нас проблема», — раздался взволнованный голос Вити. «Какая? Вчера ночью мы уехали в Вирджинию, чтобы продать новую партию. К сути, груз не добрался до фермы Глена Уолберга. Почему? И где вы сейчас? Застряли в каком-то мелком городке по пути. Здесь большая банда из всякого отребья, но у них есть оружие. За главного у них полный псих. Зовет себя Большой Принц и хочет с тобою поговорить лично». Глава 7. Заправочная мафия. Я выбрался из-под карда и огляделся по сторонам. Маленькая улочка, ухоженные газоны по бокам, небольшие бедные частные дома. Рядом заправка и вдалеке по той же стороне дороги горят огни небольшой закусочной. Это даже не городок, деревня какая-то. «Как называется?» – спросил я у Громова. «Все же он последние несколько недель заведует этими поездками. Юнион. Они тут называют деревни так же, как и внутренние округа. Внутренние – это потому, что в Штатах сейчас особо не мудрствуют. Бакханнан, куда мы возили свой виски, был единственным городом и административным центром в округе Абшур, который, в свою очередь, расположился в штате Западная Вирджиния. Помимо него были еще несколько мелких деревень, которые возглавляли мини-округа уже внутри Абшура. На все поселение было штук 5 двухэтажных строений, администрация, гостиница, общежитие для сезонных работников и пара жилых домов. Все остальные – деревянные одноэтажки. Кто они? Говорят, что теперь они будут контролировать этот город и соседние округа. Главарь – Большой Принц. Имени он не назвал. Натуральный псих. Взял в заложники дочку главы этой деревни и не вылезает из гостиницы. В нее никого теперь не пускают. Кстати, они хотят якобы купить все наши виски. По $20 за ящик. Сколько? Изумился я. Они с ума сошли? Это средняя цена со склада. Я думаю, это просто уловка. Они не очень хорошо вооружены, но их много. Постоянно перемещаются. Пока не суются, но водители попытались с Витей прорваться к заправке, так им этого не дали сделать. Задеть никого не задели, но мысль донесли предельно понятно. Большую пальбу в городе открывать пока никто не хочет, но ребята нервничают. Они, конечно, не робкого десятка, но и не вояки, как капитан или его команда. Короче, они не могут убраться из города, да и вообще отъехать от кафе, где остановились перекусить и заправиться. А этих уродов примерно под 40 человек. Они сказали, что хотят говорить с главным, то есть с тобой. Почему местный глава не позвонил полиции? Вы связались с шерифом Тагертом в Бакханнане. Пусть отрабатывает свой процент и то, сколько денег мы ему уже принесли. Глава Юниана боится. Этого принца знают тут. Он из этих краев. Не так давно вышел из тюрьмы. Он держит девчонку около себя на цепи. И сказал, что вышибет ей мозги, как только что-то пойдет не так. Мы звонили Тагерту. Он со вчерашнего дня больше не шериф. Ушел на пенсию. И вместо него назначили другого человека. Не того, кого Тагерт хотел оставить после себя. В голову мне закрылись неприятные мысли. И я решил спросить у Вити. Как-то все одно к одному складывается. А кого назначили шерифом округа? Громов вздохнул и, посильнее запахнув пальто, ответил. Помнишь этого урода Барнса, который тогда избивал Гарри и угрожал вам? Да, у меня закололо в груди. Шериф теперь он и, кажется, он тоже в доле с этими гадами. Тагерт сказал, что Барнс первым делом уволил несколько людей, которые были ему преданы. В Бакханнане очень неприятная ситуация. Кто-то хочет контролировать город. Обалдеть. Поразился я, вот так нагло, посреди штата. Кроме девчонки, предъявить им пока нечего. А чтобы предъявить, надо, чтобы это официально подтвердилось. Ее отец Накс не знает, как быть. Он виделся с принцем и сказал, что у дочери не будет никаких шансов в случае атаки. А в том, что этот псих будет стрелять и убьет ее, никто не сомневается. Кстати, Накс, старый друг Тагерта, со школьной скамьи. Поэтому старый шериф тоже не хочет пока никуда докладывать и звонить. Он сказал, что в случае перестрелки, полиция не будет считаться с одним трупом гражданской. Так что у девушки в этом случае действительно нет вариантов. А этот глава Юниана тоже в алкогольном бизнесе. Его знают и боятся тут все. Поэтому и сидят тише воды и ниже травы, не высовываясь из дома, пока он не решит проблему со своей дочерью. Тагерт что-то еще сказал, он уже едет сюда, с теми людьми, которых уволил Барнс, и сказал, что с ним прибудут люди, заинтересованные в решении проблемы. Тогда они встретятся с нами. Накс сейчас собирает своих людей. А что наши редники? Гленн Уолберг не хочет подтянуться сюда, не объявлялись, пожал плечами Витя. Ну да неудивительно, им все равно, кто будет привозить алкоголь. Видно, у нас только один союзник, Тагерт и люди, которые стоят за ним. Старый шериф сказал по телефону, что хочет что-то нам предложить. Понятно, тут налицо конфликт двух теневых группировок, какой-то новой, которая наускивает местное отребье, и старый, которая стояла за бывшим шерифом Тагертом. Интересно, что они могут дать взамен, если мы решимся им помочь. В любом случае хотелось бы продолжить возить алкоголь в Вирджинию. Тут уже все налажено. Это раз. До сухого закона у нас еще месяц. Это два. Терять сейчас единственную точку сбыта нельзя, чтобы не лишиться потока денег. Это наша слабая сторона. Пока раскрутится все в Бронксе, пройдет время, да и выручка там будет до января мизерная, ведь в Нью-Йорке пока что можно спокойно продавать виски. Если мы ввяжемся во все это дело, то надо будет очень хорошо поторговаться. Я подумал и спросил у Громова, что за псих этот принц, редкий ублюдок, несколько преступлений, разбой, пытки, садизм. Недавно вышел из тюрьмы, как я уже говорил, но он не совсем тупой, ну или те, кто стоит за ним. Тагерт сможет рассказать больше, он когда-то его ловил, чтобы тот сел в тюрьму, а остальные местные что говорят, молчат в тряпочку, тут мало людей, в сезон урожаев приезжает много батраков, но сейчас декабрь, деревня вымерла, тем более этот большой принц кутит в гостинице, привез туда откуда-то девок, и веселится со своими уродами уже второй день, прямой угрозы остальным в деревне от них не поступало, да и те стараются не отсвечивать, пока эти бандиты тут. Почему вы просто не развернулись и не поехали обратно? Это единственная заправка на много миль вокруг. Это как раз к тому, почему этот урод не тупой. Такие же его банды, но поменьше, сидят в соседних округах и контролируют заправки, догадался я. Да, на них они узнают, что за груз везут в Бакхеннан. И дальше груз исчезает посреди дороги, иногда вместе с водителем. Ну, или как в нашей ситуации, они просто сказали, что не продадут бензин. Наши грузовики не дотянут до Бакхеннана. Про обратную дорогу я вообще молчу. Последний месяц мы заправлялись тут. Маршруты сейчас меняем уже не часто, ибо есть охрана и оружие. Но через Юниан проезжаем всегда, чтобы залить полный бак. Хитро. Есть миф, что в машины Форда заливали спирт и ездили на нем очень долго. В первые модели, да. Но уже в конце 10-х, в начале 20-х годов в стране появилась сеть заправок, так что спиртовая эра Фордов просуществовала чуть больше 10 лет. Тем более, мы не для того везли дорогой алкоголь, чтобы его куда-то выливать и брать с собою, например, тот же спирт, занимая драгоценное место для виски. Заправочная мафия была достаточно распространена в Штатах в это время. Некоторые банды, когда криминальный фон подскочит во времена сухого закона до небес, вообще будут тормозить всех и задирать цены до небес, а то еще и договариваться с кем-то, чтобы остановить целый караван алкоголя. Да, бывало и такое. Одна банда подкупала такую вот заправочную мафию, а она, в свою очередь, не разрешала конкурирующей банде заправляться. По итогу машины намертво становились где-нибудь на трассе, и по закону особо не прикопаешься. Стоят люди на заправке и стоят, шланг застрял в машине. Что делать в этом случае конкурентам? Звать копов? Господа фараоны, извините, пожалуйста, за беспокойство, у нас тут с другой бандой проблемы, нам горючку не продают. Что мы везем? Да так ничего интересного, всего лишь виски. Сколько? Ну, лет на 5 тюрьмы или штраф в несколько тысяч баксов. Это было возможно только потому, что ни о какой разветвленной сети автобанов в Америке этого времени и говорить не стоило. Некоторые дороги до небольших селений были грунтовыми, и их просто-напросто размывало до конца весны. Сейчас Западную Вирджинию пересекают с севера на юг три шоссе, и похоже, на всех трех засели эти уроды принца. В 21 веке большинство дорог в этом штате так и останутся залатанными полотнами с одной полосой в каждую из сторон, а вокруг поля, грунтовки, леса, горы, ранчо. Природа красивая, но для машины жестокая. Что принц хочет от меня? Если повторить его слова, то решить, как дальше будет идти бизнес. Он готов увидеться в гостинице. Сказал, что ты можешь идти не один. Там столько его людей, яблоку упасть негде. Я обернулся на дорогу. Гостиница стояла сразу напротив администрации Юниона. В ее окнах, в отличие от муниципалитета, горели почти все окна. Даже приглушенно доносилась музыка. Парни принца веселились вовсю. «Капитан, возьмите двух людей и давайте за мной». Вообще, к нему уже прицепилось это прозвище. Капитаном его называли и за глаза. Не сказать, что Георгий Александрович был против. Синицын кивнул и повернулся к своим подопечным. «За нами на дороге выстроилось несколько фордов, в которых приехала половина нашего выросшего боевого крыла. 8 человек, не считая меня. Также около грузовиков толклись водители. Они тоже были вооружены, но не все из них могли похвастаться нужными умениями. Половина проходила военную службу в императорской армии. У остальных уровень подготовки, ходил на охоту. Стрелять может и смогут метко, кто умеет это делать. Но действия в открытом стрелковом бою, это совсем другая песня. Вчетвером с парой бойцов, выбранных капитаном, мы двинулись в сторону заправки. Вокруг постепенно разыгрывалась гроза. Мелкий дождь уже дошел до Юниона, а раскаты грома вдалеке говорили о том, что вскоре до нас доберется и серьезный ливень. Музыка из гостиницы Притона Принца постепенно глушилась за шумом капель. На подходе к станции от конторки заправщика отделились 2 фигуры. Мы встретились около автоматов со шлангами. По бокам от них высились небольшие столбики с горящими круглыми фонарями-рекламками. В их свете мы и остановились с парочкой ребят принца. Один из них, здоровенный детина в распахнутом полушубке, ковырялся в зубах зубочисткой с таким усердием, словно именно там находилась вся нефть Оклахомы. Он же и заговорил первым, оставив своего товарища позади и закинув дробовик на плечо. «Это еще кто к нам пожаловал?» Принц спрашивал обо мне, коротко ответил я. «Ты, что ли, главный?» Удивился Громила и скептически скорчил рожу, глядя на меня с высоты своего роста. «Тебе сколько лет, парниша? Веди к принцу, у меня мало времени. Если начну нервничать, мы полностью разнесем этот дом вместе с теми, кто внутри него». И я указал на гостиницу. «Полегче, браток», — осклабился недалекий здоровяк. Мозгов у него было, похоже, столько же, сколько и у курицы. Но зато понтов так много, что не каждый день увидишь. «Ты мне не брат. Мы идем, или будем тут стоять до завтра. За мной», — кивнул здоровяк и в раскачку направился к гостинице. Дождь усилился. По полям моей шляпы уже конкретно барабанили крупные капли. Около входа в гостиницу под козырьком подпирали стену и колонну еще 2 сомнительного вида субъекта. «Это кто?» «Гусь, главный у этих придурков с виски». «Ао, это мы скоро будем снова бухать», — с искренней радостью оживился отморозок. «А то», — хрюкнул гусь вместо нормального смеха. Дверь распахнулась пинком, и мы попали в царство грязи, кутежа и разврата. Чтобы так засрать 2-этажную большую гостиницу за пару дней, надо было постараться. В прихожей на нас дохнули перегаром 2 тела, которые зачем-то схватились за револьверы, словно мы зашли в салон на Диком Западе. В боковой комнате вовсю как кошки орали 2 девицы. Похоже, они были под чем-то и уже не первый час обслуживали подопечных принца под улюлюканье зрителей. Мерзость. В этом же помещении стоял пресловутый граммофон. Он истошно надрывался, насколько хватало его мощности. Одну веселенькую мелодию сменила другая, когда мы зашли в гостиницу.